Глава 13. «Лиса на позиции», — доложил Райса. «До лагеря метров 300, не более. Отлично просматривается большая часть часовых. Один заметил меня в тепловизор и замешкался. Повезло, что не запаниковал. Хотела снять». «Парни и шведы заключенных различаешь?» — спросил я. «Рядом лежат Бодров и Мусин. Оба осматривают окрестности. Жаль, что у нас нет тепловизора. Они есть только у Раисы и Бокова. Первая уже на позиции, готова в любую секунду открыть снайперский огонь по лагерю. Второй, с противоположной стороны лагеря, осматривает окрестности на предмет присутствия зверья. Опасно». «Различаю, при этом отлично», — ответила Раиса. «Мало того, что экипированы они по-разному, так и ходят иначе. Военные, пусть и наемники, все-таки обучены. Сброд он и в Африке сброд». «Мы выдвигаемся», — тихо сказал я в эфир. «Раиса, следи за лагерем». Мусин и Бодров одновременно поднялись и, пригибаясь, пошли в сторону лагеря. Я отправился следом. До лагеря около километра. Метрах в 100 от нас залегли Нагуманов, Кузнецов и Осипов. Еще в 100 метрах на позиции находится Зубарь с двумя своими бойцами. Всего таких групп 8, каждый по 3 человека. Только Раиса действует в одиночку и уже несколько минут находится на позиции. Проснулась рация. «Я вижу, как сужается кольцо», — сказал Боков. «Кольцо — это мы. Если в тепловизор посмотрит хотя бы один человек из лагеря, то нам крышка. Одного хамви хватит, чтобы перестрелять всех нас». «Нас уже давно заметили», — сказал Раиса. «Наемники шведа слишком нервничают, если приглядеться. Хорошо, что не пьют. Часовые из заключенных пьют. Парочка шатается и стрелять точно не способна, разве только в небо. Еще трое тоже скоро до кондиции дойдут. Четверо не пьют и, кажется, понимают, что ситуация хреновая. Нервничают сильно, но пить не собираются. Один постоянно за кострами следит. Видите, как хорошо горят?» Никто не ответил. 24 человека медленно идут к лагерю. Через час Олафсон и его парни должны приступить к уничтожению зэков. Как только те поймут, что происходит, Олафсон выстрелит в небо из ракетницы. «Думаю, что мы поймем все гораздо раньше, и затея с ракетницей лишняя. Пока все по плану». «Наблюдаю движение у одного из автобусов», — встревоженно доложил Раиса. «Один из заключенных выводит на улицу двух девушек. Жду». Мы продолжили идти, ожидая ответа от Раисы. «Один из парней Олафсона подошел к заключенному», — продолжила докладывать она. «Ведут девушек в сторону». «Ведут». «Остановились». «Что делают?» — спросил Боков. «Отхожее место», — сказал Раиса. «В туалет захотели. Отбой тревоги». До лагеря осталось с полкилометра. Я скомандовал остановиться. Возражений не последовало. «Я в дерьмо наступил», — недовольно пробормотал Кузнецов. «Эфир не засоряй, дурачок», — сказал Боков. «И гляди лучше, чтобы такого не повторялось». «Так ни хрена не видно же», — развеселился Булат Мусин и начал вещать в эфир. «Дерьмо меньшее, во что можно наступить. Главное, в нору картогрыза не наступать. Отхреначит ногу и усё, считай калека». Протянув руку, я забрал у Булата рацию и попросил. «Мусин, громкость убавь. Ночь как-никак. Слышимость хорошая». «Не услышит нас», — ответил Булат. «Там костры горят, часовые ходят. Кузнечики то и дело стрекочут. Нас и в 100 метрах не услышат». Переговоры прекратились. Все ждут. Эта ночь, в сравнении с предыдущей, светлее. Не намного, но товарищи в 5 метрах разглядеть вполне реально. Лучше бы ночь была, как вчера, безопаснее. Совсем рядом заработала трещотка. Солидно так затрещало, словно счетчик Гейгера. Местные кузнечики активизировались. Сторожилы говорят, что это к хорошей погоде. Местные кузнечики от земных почти не отличаются. Есть покрупнее, а есть помельче. Расцветка тоже разная. Зеленый, желтый, коричневый, даже черный. Трещат только ужасно. Бодров протянул руку в сторону, и кузнечик замолк. Темнота для насекомого не помеха. В отличие от земных, местные кузнечики ночью не спят. На земле ночью стрекочут сверчки. Здесь сверчков я пока не встретил. Переместившись метров на 5 вперед, кузнечик снова затрещал. Саша Бодров устало вздохнул и, перевернувшись на спину, расслабился. «Кто такой кротогрыз?» — спросил я у Булата. «Зверь такой, размером с кролика, но живет в земле. Родственник земного крота. Хищник. Грызет все, что встречает на пути. Если полезешь рукой в его нору, то моргнуть не успеешь, а от руки одна культяшка останется. Я однажды монтажку в нору кротогрыза засунул. Булат замолчал. Прошло секунд пять. Первым не стерпел Бодров и зашипел. Он у Гуманова привычку взял. Говори, что с монтажкой стало. Неужели перегрыз? Да, давай, говори, поддержал я. Не перегрыз, тихо ответил Булат. Но покусал изрядно. Потом металлической стружкой в туалет ходил и плакал. Мы продолжили идти. Медленно и осторожно вглядываясь в темноту и стараясь не глядеть на огни лагеря. Костры теперь видны отчетливо. И люди, разгуливающие в их свете. Один из зэков вытащил из палатки фонарь, резко сказал Раиса. Всем лежать! Я упал первым и вжался в траву. В метре впереди лег Булат. Саша секунды позже лег рядом со мной. Луч света ударил в небо. Мощный фонарь. Затем луч начал рыскать по окрестностям лагеря. Обладатель фонаря балуется рассеивателем, то максимально сужая пучок света, то делая его огромным. По счастливой случайности эллипс света быстро побежал в нашу сторону и прошел прямо по нам. Булата я увидел так же отчетливо, как днем. Мгновение его освещало, как и нас. Видимо, человеку с фонарем что-то не понравилось, и он начал рыскать лучом рядом с нами. Пару раз светил слишком близко. В паре метров от нас траву освещал. Я слышал, как скрипят зубы Бодрова. Секунд 30 обладатель фонаря нервировал, а затем, видимо, устав, прекратил изучать окрестности. «Шуганул он вас?» — спросил Раиса. «Не то слово», — прошипел Бодров. «Шерлок фонарикс недоделанный». «Можете выдвигаться. Он в палатку зашел. Будьте готовы лечь в любую секунду». Мы снова пошли. Спустя минуту подошли к солидному плоскому бугорку, за которым стали полностью незаметны для лагеря. Взобравшись на него, получили идеальнейший обзор. «Бугорок хороший нашли», — сообщил я в эфир. «До лагеря от этого места метров 300. Продолжаем идти». Трава в 3 метрах от нас зашевелилась и начала вставать. «Раиса!» — на выдохе сказал Булат и замер. «Я, кто еще-то?» — ответила она. «Бугорок хороший. Прав ты, Никита». Я взял бинокль и посмотрел на лагерь. Все как и прежде. Света костров явно не хватает, чтобы осветить все пространство. Часовые ходят вальяжно, редко поглядывая по сторонам. «Никит, пошли!» — позвал Бодров. Вернув бинокль на законное место, продолжил идти. «Скоро. Совсем скоро все начнется». «Вижу всех», — сообщила Раиса. «Вижу хорошо. Можете остановиться. Приближаться ближе не советую. Дайте мне минуту». Минута прошла быстро, и Раиса начала командовать. «Боков, у вас хорошая позиция. Лагерь вам должно быть видно отлично. Не меняйте ее. Теперь Зубарь. Твоя позиция не очень. В низине остановились. Метров на 40 влево сместитесь. Точнее, на 10 часов относительно лагеря. Там бугорочек начинается. Сориентируйтесь. Теперь Максим. Вам советую отойти на 5 часов. Метров 70. Подальше будете, но зато обзор хороший. Оттуда до лагеря метров 180 примерно. По остальным ничего не скажу. Шило на мыло менять не вижу смысла. Никита, вы там сильно слепые?» «Не жалуемся», — ответил я. «Позиция нам досталась не ахти какая. До лагеря метров 120 не дошли. Видим палатки и часовых. На одном уровне с лагерем находимся. Если рискнете, то можете сменить позицию на более удобную. Метра на 1.5 выше станете». Раиса помолчала, а затем продолжила. «На 2 часа относительно лагеря. Почти 50 метров получается. Осилите?» «Что там?» — спросил я. «Там ямка и бугорок», — ответила Раиса. «Бугорок к лагерю ближе. Ямку можно будет как укрытие использовать в случае чего. С бугорка стрелять. По одному и по-пластунски. Пробуйте». Я решил ползти первым. Пока полз, Раиса направляла меня. Громкость рации снизил до минимума. Жаль, что нет наушников. До ямки дополз минуты за 3. Ямка не глубокая, метр, не больше. Ширина 1.2 метра. Длина втрое больше. Сразу за ямой начинается бугорок. Ощущение, что земля, из которой он сделан, когда-то давно находилась в яме. Будто кто-то приехал на экскаваторе, немного покопал, да и бросил эту затею. Спустя пару минут приполз Булат, а следом за ним Саня. Устроившись на бугорке, мы приступили к наблюдению. Видим палатки и трех прогуливающихся рядом с ними часовых. В лагере не слишком тихо. Точнее сказать, очень громко. Две палатки освещены. В одной из палаток играет музыка, из другой доносится тяжелый смех и малопонятная речь. Пьют они там, что ли? Из гогочущей палатки вылез огромный лысый детина, абсолютно голый. Прошел мимо двух палаток и остановился. Покрутив головой, посмотрел в нашу сторону. Что-то буркнув, зашел за палатку в темноту и зажурчал. «Сейчас бы щелкнуть его», — мечтательно прошептал Саня. 70 метров всего. Точно не промахнешься». Я поймал журчащий силуэт в прицел АК-15. Если бы мой автомат стрелял абсолютно бесшумно, то пропажу здоровяка обнаружили бы не сразу. Но автомат бесшумно не стреляет, даже с глушителем. Одного выстрела будет достаточно. Переполох будет нешуточный. Часовой, проходивший рядом с палаткой, из которой вышел писающий, остановился. Костер светит ему в спину, но мне это не помешало. Узнал я его. Тот самый дядя, сидевший на капоте Хамви с винтовкой М4А1, обвешанный до ужаса. Посмотрев по сторонам, часовой нырнул в проход между палаток и начал подкрадываться к здоровяку со спины. «Он вольнет его сейчас», — пробормотал Булат. «Базарю, вольнет!» Молниеносный рывок и удар правой рукой. Здоровяк обмяк, но не упал, потому что часовой схватил его и начал плавно усаживать на землю. Посадив, аккуратно положил и только после этого вытащил нож из виска. «Он ему башку ножом пробил», — прошептал Булат и ткнулся лицом в траву. «Ух, жесть!» Часовой, закончив грязное дело, встал и посмотрел в нашу сторону через прицел винтовки. Спустя несколько секунд снова повесил винтовку на плечо и показал нам большой палец. Сделав вид, что заправляет штаны, вышел из-за палатки в свет костра и начал осматривать лагерь. «Красиво сработал, не поспоришь», — сказал я. «Силен мужик». Ожила рация. «Троих убрали», — сказал Раиса. «Один из часовых ведет другого, пьяного часового, в темноту за машины. Все, я их не вижу. Боков, что там?» Боков ответил спустя 10 секунд. «Готов, пьяный зэк. Часовой его на колени поставил, и тот желудок опорожнять начал. Перепил, в общем. Убил, свернув шею. Сильный дядя. Почти вокруг оси голову завернул». «У нас тоже шоу», — заговорил Зубарь после Бокова. «Один часовой оглушил другого и душит. Просто встал ему ногой на горло. Зэк дергается, но толку нет. Готов он уже». Больше убийств не последовало. Часовые все так же прогуливаются, делая вид, что ничего не произошло. «Вижу Олафсона», — сказал Максим Ефименко. «Вылез из самой большой палатки. Идет в сторону часового у костра». Олафсон появился спустя минуту. Встал рядом с часовым, который убил мужика за палаткой, и начал с ним о чем-то говорить. Пара фраз — и пошел дальше. Обход решил устроить. В нашу сторону не посмотрел. Серьезен как танк. Из палатки, в которой играет музыка, выбрался негр в белых трусах. Сделав шаг, упал. Попытался подняться, но не смог. Часовой у костра несколько секунд смотрел на него, а затем решил помочь. Подняв, потащил за палатку в темноту. Булат хмыкнул и устало сказал: «Хана, обезьяне». Усадив негра на колени, часовой с непринужденной легкостью свернул ему шею и, убедившись, что добивать не нужно, спокойно вернулся к костру. «Вижу часового», — заговорил Зубарь. «Ведет другого часового в темноту, что-то объясняя ему. Следом с осторожностью идет другой часовой. Есть вероятность стрельбы». «Я увидела», — следом сказал Раиса. «Часовой наемник ведет часового заключенного с целью что-то показать. Другой часовой, негр в красной бандане, крадется следом. Негр из заключенных, что плохо. Наблюдаю и готовы открыть стрельбу. Похоже, что бесшумные убийства заканчиваются». Происходящее нам недоступно. В нашем краю наблюдение все тихо. Только два трупа лежат за палатками и медленно остывают. «Часовой наемник отдал свою винтовку с тепловизором часовому зэку», — продолжил рассказывать происходящее Раиса. «Негр в бандане прячется за одним из хамви. Вижу его хорошо, он наблюдает. В руках автомат. Часовой наемник вытаскивает нож и готов убить. Удар!» Не слишком громкий звук псык, а затем довольно отчетливый металлический лязг, разлетевшийся по всей территории лагеря. Пуля попала во что-то металлическое. «Я сняла негра в бандане», — доложил Раиса. Он готов был выстрелить по наемнику, который прирезал часового заключенного. Громко вышло. Рикошет от брони Хамви на выходе получился. Иначе не могла. Я перевел предохранитель с одиночного огня на автоматический и приготовился. Рядом щелкнул предохранителем печенега Бодров. Булат Мусин только вздохнул. Лагерь начал просыпаться. Из палатки выскочил паренек в трусах и, уставившись на часового наемника у костра, что-то спросил. Тот лишь пожал плечами и, немного довернув ствол автомата в сторону паренька, выстрелил. Паренек упал, прошитый очередью. Тут же застрочили другие автоматы. Стало громко, слишком громко. «Бух-бух-бух!» — туго загрохотал пулемет Бодрова. Он сосредоточил огонь на ближайшей к нам палатке, которая начала шататься, словно внутрь нее забрался слон. Часовой наемник стоит, как ни в чем не бывало, не забывая отстреливать всех, кто выбегает из палаток. Методично так отстреливать. С чувством, с толком, с расстановкой. Долго часовой не простоял. Очередь прошила его, и он упал. Можно не сомневаться. Мертв. Прицелившись в бегущего латиноамериканца, одевающегося на ходу, я выстрелил. Он упал. Перевел прицел на полноватого дядю в трусах с автоматом в руках. Выстрел, попадание. Где-то за гранью видимости хлопнула граната. Выстрелов все больше с каждой секундой. Хорошо, хоть Бодров не стреляет. Напрягает меня грохот его пулемета. Добавив громкости на рации, я начал слушать Раису. «Девятерых я сняла. Пока никого не вижу. Паника слишком быстро закончилась. Все попрятались. Троих наемников убили. Олафсона не наблюдаю. Видела его в районе автобусов. Зэков осталось около 20. Хорошо их проредили». Стрельба прекратилась резко. Слышатся слабые стоны и чья-то ругань. «Псык!» — минус один, — доложил Раиса. «Думал, что черный, и в ночи я его не замечу». Я начал осматривать лагерь. Одна из палаток слабо зашевелилась. Секунда, и из нее выбежал мужик в трусах и разгрузке с пулеметом в руках. Не стал стрелять. Стрелков и без меня хватило. Вспышки слева и справа. Минимум четверо выстрелили. Попали. «Нас со всех сторон окружили!» — на английском крикнул кто-то. Голос басистый и мощный. «Русские! Это русские!» — ответил писклявый голос. Ситуация из разряда «ни хорошо, ни плохо». Теперь мы в преимуществе. Как по позиции, так и численно. Остаток сброда рассредоточен по лагерю и не предполагает даже примерного местоположения и численности противника, коим мы являемся. В районе автобусов тихо, и это радует. Освобождать заложников не придется. Главное, никого не зацепить случайным огнем. Особенно детей. «Так и будем ждать или действовать начнем?» — раздраженно спросил Зубарь. «Ты знаешь, что инициатива», — ответил Боков и хмыкнул. Спокойно продолжил. «Зубарь, ты предложил, тебе и начинать. Давай, выдвигайся в лагерь. Только осторожно, мы прикроем. Зубаря нам не видно, но я не сомневаюсь, что с позиции он снялся и теперь движется к лагерю в компании своих бойцов». «Вы не торопитесь», — посоветовала Раиса. «Не торопимся», — отозвался Зубарь. Со свистом в небо ушла сигнальная ракета и стало светло. Вылетела она откуда-то из-за автобусов. «Олафсон, зачем? Стоило подумать». Перестрелка возобновилась и при этом слишком активно. Сигнальная ракета догорела. По холмику, на котором мы лежим, ударили пули. Кто выстрелил, я увидеть не успел, потому что сиганул в яму. Следом за мной кинулся Бодров, а вот Булат остался лежать. «Сука!» — громко выругался я и, выскочив из ямы, схватил Булата за ноги и потянул в укрытие. Стрельба стала вдвое интенсивнее. Рация верещит голосом Илюхи Осипова. Быстро вырубив ее, начал осматривать Булата. «Живой?» — спросил подключившийся к осмотру Саня. «Не пойму», — ответил я и перевернул товарища на спину. Лицо залито кровью. Признаков жизни не подает. Саня чиркнул зажигалкой, и в этот момент Булат очнулся и заверещал. Попытался вскочить, но мы сумели удержать его. Начал орать. «Глаза! Глаза! Ничего не вижу! Голова! Сука, больно!» «Да успокойся ты!» — крикнул я и придавил Булата к земле всем весом. Саня поднес зажигалку к его лицу, и мы увидели рану. «Везунчик, по-другому не скажешь. Касательное ранение в голову. Пуля прошла чуть выше виска, оставив солидную борозду». «Лечи его, Сань», — сказал я и, врубив рацию, начал докладывать. «Мусин 300-й, касательное в голову. Жить будет, что с остальными?» «Осипова в плечо зацепило», — ответила Раиса. «Зубарь убит». «Как убит?» — опешил я. «Так убит, Никита, просто убит и все!» Только сейчас я понял, что стрелять прекратили. Точнее, стреляют, но не так интенсивно. Стрельба доносится со стороны транспорта. Кто в кого стреляет, непонятно. Два резких хлопка, и пулемет замолк. Кто-то закидал пулеметчика гранатами. Наступила тишина. Гробовая тишина. Я высунулся из укрытия, осмотрел лагерь и позвал. «Раиса, видишь кого-нибудь живого?» «Никого не вижу», — ответила она. «Последнего отстреливающегося Олафсон гранатами закидал. Думаю, все. Можно понемногу выдвигаться». Я первым вошел на территорию лагеря. Двигаюсь осторожно, постоянно осматриваясь и опасаясь выстрела. Заглянул в одну палатку — пуста. Во вторую — два трупа. Именно ее изрешетил из пулемета Бодров. Подошел к костру и убедился, что подстреленный часовой мертв. В груди четыре отверстия. Наличие бронежилета его бы не спасло. Четыре попадания одной силы удара. Все ребра и органы в труху превратят. Тихо подбежал злющий Боков и зарычал. «Подождать не мог!» «Тут трупы одни», — ответил я и пошел дальше. Прибежали Кузнецов и Ефименко. Четвером стало на порядок спокойнее. Медленно продвигаемся, тщательно все осматривая. Три трупа лежат рядом с палаткой. Два латиноамериканца и один белый. Спортивные ребята. Латиноамериканцы убиты выстрелами в голову. Раиса работа. Белый лежит на животе, спина в крови. Пуля вошла под левую лопатку. Тоже Раиса постаралась. Сердце целило. Попало. «Ник, проверь его», — сказал Боков и взял Белого на прицел. «Мертвый он», — ответил я и попытался перевернуть труп. Труп ожил в момент переворота. Пистолет уставился на меня и громко выстрелил. Следом выстрелил Боков, и труп окончательно стал трупом. Я сделал несколько шагов назад, выпустил автомат из рук и начал испуганно ощупывать грудь. Удара не почувствовал или показалось, что не почувствовал. Боли нет. «Страшно-то как. Он ведь попал в тебя, Ник!» — тоскливо сказал Боков. Я замотал головой. «Не попал. Нет. Ничего не чувствую». Максим Ефименко зашел мне за спину и обреченно пробормотал. «Попал он. Серьезно попал». «Ермаков 300-й», — сказал в эфир Боков. «Пока легкий, но вскоре обещает быть тяжелым. Тем, кто у техники, запускайте один из хамви и рвите в сторону нашего лагеря. Нам нужна скорость». Ответа не последовало. Я по-прежнему ничего не чувствую. Скидываю разгрузку и вижу ранение. Ткань костюма слегка промокла от крови. Пуля вошла чуть ниже кармана с магазинами. Печень. Бедная моя печень. Максим Ефименко умело посадил меня на траву, вытащил нож и разрезал костюм. Оценив рану, сказал: «Дырочка аккуратная, ранение сквозное, и это хорошо. Я сейчас лечить тебя начну, Никита. Со спины кровь веселее идет. Нам бы главное тебя до двойки довести». Боков разрезал костюм у меня на спине и зачем-то включил фонарь. Сказал Максиму: «Черное идет, венозное». Я начал чувствовать легкое головокружение, слабость и тошноту. Боков и Ефименко что-то делали со мной, но я не понимал, что. Бред начался незаметно. Чувство пространства и времени пропало. Только тяжесть. Угнетающая тяжесть. И бред. Много бреда. Сплошной бред.